На случай, если я захочу навестить ее. Ты не захочешь. Мелисса раздраженно подбоченилась, только не указывая, чего я должна и чего не должна хотеть. Линкольн вскинул брови. Кажется, у нас первая супружеская ссора, еще до свадьбы. Но Мелисса, не отвечая, перешла к существу дела. Думаешь, твоя неприязнь никогда не выйдет наружу? Но ведь она моя будущая свекровь. Ты сам хотел похоронить прошлое, напомнила она. И потому вернулся в Шотландию. Ничего не получилось, только еще хуже стало. И теперь все это не важно. У меня есть ты. А для меня важно. Но почему? Потому что она будет членом нашей семьи, рассудительно заметила Мелисса. Об этом заботиться не стоит. Не заботиться о бабушке моих детей? Я так не думаю. Линкольн казался одновременно озабоченным и заинтригованным. Ты уже думаешь о детях? Естественно. И сколько собираешься их иметь? Поняв ход его мыслей, Мелисса рассмеялась. Не 16, уж это точно. 3 или 4 вполне хватит, и не уходи от разговора. Твою мать будут приглашать на все семейные торжества. Если я и откажусь приглашать ее, моя мама такого не допустит. На таких праздниках все веселятся и смеются. Неужели твои раны по-прежнему будут кровоточить? Неужели омрачишь людям радость? Он снова поджал губы. Очевидно, я ничего не могу с собой поделать. Но ничего, выживу. А ты хотя бы дал бы шанс попросить прощения? Взвилась она. У нее было немало возможностей. Неужели? Если ты такой же неуступчивый и жесткий, как сейчас, не думаю, что она посмела к тебе подступиться. А чего ты еще от меня ожидала? Вздохнул он, чтобы я простил ее за то, что бросила меня. Она избавилась от своего сына, Мелисса, дала его брату. Но она знает, что ты к ней испытываешь. Она знает, что я ее презираю. В том-то и беда, Линк. Ты нисколько ее не презираешь, наоборот. Любишь так же сильно, как и тогда. Поэтому тебе так тяжело. Вот от какой боли следует избавляться. Глава 51. Мелисса не переставала пилить Линкольна, пока тот не согласился повидаться с матерью. Но сдался не сразу. Кроме того, пришлось долго просить разрешения поехать с ним. Для этого, разумеется, потребовался эскорт. На эту роль напросились Джейми и Нил. Они отправились в путь сразу после обеда. Мелисса была непривычно молчалива, мучаясь вопросом, чем может помочь. Разве можно становиться между матерью и сыном? Однако должен же быть способ исцелить старые раны. Мелисса сама не понимала, на что надеяться. Да, у Линкольна немало причин для горечи. Но простое «мне так жаль» может творить чудеса. Это предполагало, что его мать действительно жалеет. Ну а если нет, значит, все ее старания кончатся ничем. Но Эленор Росс не кажется равнодушной, холодной женщиной. Во время редких встреч она производила впечатление тихой, непритязательной особы, к тому же много страдавшей. Мелисса впервые увидела дом, где родился Линкольн. Обычное здание, хотя очень большое и говорившее о богатстве хозяев. Наверное, когда-то здесь царило счастье. И хотя, возможно, это всего лишь игра воображения, теперь это место казалось ей обителью скорби. Они остановились на холме перед домом, чтобы подождать отставшего Джейми. Нил отчего-то занервничал, со страхом поглядывая на дом. «Нам с Джейми не обязательно знакомиться с твоей мамой, верно, Линк?» — спросил он. «Нет. Если хотите, можете подождать во дворе. Вряд ли мы задержимся». «Но нет. Это им так не сойдет. С чего они вдруг застеснялись?»